Глава 970. Серый Тянь Юньцзы. Разноцветный дракон и Целинь сплелись в один бушующий клубок, порождая оглушительный грохот. От звуков их борьбы задрожало окружающее пространство, а небосвод изменил свой цвет. Кружась в воздухе, дракон издавал чудовищный рев. Разноцветный дракон состоял из потоков ветра и изначально не имел определенной формы. Даже если он разрушится и распадется, потоки ветра вновь соберутся воедино и восстановят этого неубиваемого дракона. Драка двух чудовищ становилась все ожесточенней, их сражение по своей силе ничуть не уступало битве двух могущественных культиваторов. Ван Лень вступил на поверхность осколка мира бессмертных, и тот начал уменьшаться в размерах, а по краям осколка вспыхнули защитные щиты. Спокойным голосом Ван Лень ответил Лин Тяньхоу: «Благодарю за похвалу, господин. Если честно, я до сих пор не понимаю, что сегодня произошло, и каким образом я обидел учителя так сильно, что он пожелал собственноручно убить меня». Лин Тяньхоу засмеялся и произнес: «Я видел подобное уже очень много раз. Вот помню!» Однако внезапно в небесах прогремел голос, наполненный древней силой, не давая Лин Тяньхоу договорить. «Лин Тяньхоу, ты слишком много болтаешь. Я много тебе могу позволить, но у тебя нет резона вмешиваться во внутренние дела моей секты. Даю тебе 3 секунды, и если ты не исчезнешь за это время, то пеняй на себя. Я заставлю тебя уйти сам!» Лин Тяньхо, услышав это, моргнул, а затем произнес холодным тоном: «Старик, неужели ты думаешь, что я все еще боюсь тебя? Если хочешь сразиться, то давай сразимся. Будет любопытно посмотреть, насколько ты вырос в стиле за прошедшие годы!» Ван Линь внимательно слушал разговор двух могущественных культиваторов. Тянь Юньцзы здесь не было, только его голос. Однако с его силой Тянь Юньцзы достаточно будет пожелать, и через мгновение он окажется здесь. Ван Линь, однако, никак не мог понять одну вещь. Прежде его уровень культивации был слишком низок, и он даже не думал об этом. Сейчас же он стоит в ряду сильнейших культиваторов. Но почему до сих пор не мог разглядеть разницу в стиле между Лин Тяньхоу и Тянь Юньцзы? По уровню культивации Лин Тяньхоу на несколько порядков превосходит кровавого предка, однако повелитель мечей и рядом не стоит с Янь Лэйцзы и Цин Шуем. Лин Тяньхоу слабее Тянь Юньцзы, однако нельзя сказать, что разница колоссальна. Однако в течение множества лет Лин Тяньхоу хватало смелости противостоять Тянь Юньцзы, и Ван Лин терялся в догадках почему. Услышав тон Тянь Юньцзы, можно было подумать, что он будто все это время лишь терпел Лин Тяньхоу. «Что за секрет скрывают отношения этих двух людей?» — думал Ван Линь, стараясь всем своим видом не показать, о чем он в данный момент размышляет. «Ты нарушил уговор!» — прогремел голос Тянь Юньцзы. На слух нельзя было понять, гневается он или нет, однако в следующее мгновение светлеющий небосвод внезапно потемнел. Встающее на востоке рассветное солнце словно заволокло и накрыло какой-то невероятной силой, сковав его лучи. Небосвод тут же окрасился черным. Лицо Лин Тяньхоу приняло суровое выражение. Меч изначального духа, принадлежащий Лин Тяньхоу, издал гулкий звон и устремился ввысь, в небеса, а затем выпустил бушующий поток ци. «Нарушил договор! Ну и что с того? Тянь Юньцзы, старик! Даже если ты сейчас пожалуешь сюда в своем сером облачении, то все равно я не убоюсь тебя!» — холодно произнес Лин Тяньхоу, а затем указал пальцем поток ци меча. Поток с громким грохотом распался, превратившись в сияющий столб света, и озарил собой небеса. Лучи света брызнули во все стороны, освещая потемневший небосвод. Глубокая ночь превратилась в вечерние сумерки, и вот где-то между небом и землей медленно начал появляться серый силуэт, от которого за версту веяло нечеловеческим одиночеством и ледяным высокомерием. Появившийся человек медленно двинулся в сторону Лин Тяньхоу. У Ван Линя ёкнуло сердце, когда он опустил взгляд на новоприбывшего. Он сразу узнал этого серого человека, то был никто иной, как серый Тянь Юньцзы, когда-то давно собственноручно передавший Ван Линю технику убийства бессмертных. Взгляд Тянь Юньцзы, облаченного в серую одежду, был холоден и надменен. Еще не дойдя до Лин Тяньхоу, он уже вскинул вверх правую руку, и тьма, разлитая по небосводу, пришла в движение. Потоки черноты бешено устремились к руке Тянь Юньцзы, концентрируясь и скапливаясь. Ван Линь увидел, как потоки тьмы густеют и становятся более насыщенными. «Сила поглощения света! В страхе расширились его глаза. Потоки тьмы слились воедино в руке Тянь Юньзы, и в ладони великого культиватора возник тонкий меч, черный как смоль. Ширина клинка была не больше человеческого пальца. Получив меч, серый Тянь Юньзы не стал продолжить беседу, а сходу кинулся на Линь Тяньхоу. Ци-убийство наполнило собой окружающее пространство, и потоков было сразу 10, а не один. 10 потоков ци-убийства. Если бы Ван Линь когда-то полностью отдался изучению техники убийства бессмертных, то, достигнув определенного уровня, сам Ван Линь, подобно другим людям, изучавшим данную способность вместе с его физическим телом и изначальным духом, вошел бы в потоки ци-убийства и слился бы с ними. А после очищения Ван Линь превратился бы в настоящий поток ци-убийства. Глядя на потоки ци, вызванные его бывшим учителем, Ван Линь моментально помрачнел, понимая, что если бы ему тогда не хватило смекалки, то вполне вероятно, сейчас одним из этих потоков был бы он сам. От осознания этого Ван Линь задрожал от гнева, а в голове у него загремел гром, в его глазах вспыхнул огонь, и словно какое-то озарение посетило Ван Линя. Здесь что-то не то. Неправда, что Тянь Юньзы никогда не ошибается. Когда он давно передал мне ци-убийство, у него была на это тайная причина. Можно сказать, что он пытался поступить со мной точно так же, как и с Байвэем, оставив зреющее заклинание в моем теле. Тогда Тянь Юньзы находился в своей совершеннейшей форме, и сам по себе он не мог допустить оплошности и просчёта. В своей лучшей форме он не ошибается. Однако в землях демонического духа древний демон невольно помог мне почувствовать, что в технике убийства бессмертных скрывается нечто зловредное и плохое. Помощь древнего демона привела к небольшому отклонению в расчетах Тянь Юньзы. А потом появился исчезнувший дьявол, и это вновь отчасти сорвало планы бывшего наставника. Когда же я наконец четко разглядел, что за зло скрывается за техникой убийства бессмертных, мне пришлось решительно прекратить ее использовать, несмотря на то, что данное умение в моих руках достигло невероятной силы. Тянь Юньзы ошибся на мой счет, хотя он рассчитал точную дату, когда я вернусь, однако не смог рассчитать мой уровень культивации. Ван Линь сделал глубокий вдох, и глаза его вспыхнули всепоглощающим огнем. Ошибка Тянь Юньзы была невелика, но все же он допустил оплошность. Сейчас Тянь Юньзы явно не в лучшей своей форме. Если он ошибся раз, то я заставлю его ошибиться и второй. Решительно сверкнул глазами Ван Линь. Тянь Юньзы же в эту минуту сохранял ледяное спокойствие, граничившее с безразличием. Перед ним со свистом носились потоки ци-убийства. С огромной скоростью все 10 потоков ринулись на Линь Тяньхоу. Линь Тяньхоу охнул и, подняв правую руку, забормотал заклинание. «Свет, пещера, разрушение!» «Вторая форма разрушения неба — лезвие клинка за детской спиной!» В следующий миг в небесах прогремели оглушительные раскаты грома, и 4 клинка изначальных духов, с огромной скоростью закрутившись, начали соединяться между собой. Соединившись, клинки ярко вспыхнули ослепительным светом. На фоне бушующего света вдруг возник мальчик лет 7-8, глаза его были плотно закрыты, тело ребенка полностью состояло из потоков ци, а за спиной мальчик держал огромных размеров фиолетовый меч. Меч был причудливой изогнутой формы, словно тело змеи. Потоки ци бессмертных вихрились вокруг лезвия клинка, и в этих потоках отдаленно проглядывались силуэты дракона. Увидев этот меч, Ван Линь сверкнул глазами. «Дождевой меч бессмертных!» Он с первого взгляда узнал этот клинок и разглядел его происхождение. Давно в дождевом мире бессмертных существовало 4 дождевых меча, 2 из которых были впоследствии похищены людьми. И вот, оказывается, дождевой меч змеевидной формы находится в руках Линь Тяньхоу. Змеевидный клинок издал громкий гул, и ребенок пришел в движение, стремительно бросившись навстречу 10 потокам ци-убийства, призванным Тянь Юньзы. Меч вспыхнул ярче солнца, и через мгновение превратился в колоссальных размеров змею. Ее длина достигала 1000 джанов, змея раскрыла зубастую пасть, и потоки сильнейшего ветра вырвались оттуда, закрутившись в бурю и наполнив собой пространство. На лице серого Тянь Юньзы не дернулась ни одной мышцы. Со страшным грохотом потоки ци и ветер, порожденные змеей, налетели друг на друга, и эхо от их столкновения разлетелось далеко по округе. Тем временем с потоками ци-убийства начали происходить изменения, заставившие Ван Линя выдохнуть от удивления. Сверкнув черным светом, потоки ци превратились в 10 человеческих силуэтов. Там были и мужчины, и женщины, старые и молодые. но лицо каждого человека без исключения было искажено в звериной гримасе. С налитыми кровью глазами и наполненными намерением убийства, люди помчались навстречу шторму. Кроме этого, начали появляться один за другим новые потоки цеубийства. Они исходили из призванных людей, и с каждого человека исходило не меньше миллиона потоков ци. Если смотреть издалека, то было видно, что все небо без остатка было затянуто этими потоками цеубийства, и куда бы ты ни бросил взгляд, везде бушевали эти могучие потоки. Потоки цеубийства со страшным свистом носились вокруг, изгоняя любую другую ауру и звуки. Вокруг остались лишь потоки ци и ужасающий свист. Лицо Ван Линя побледнело, глаза его сверкнули, и его правая нога чуть было не сделала шаг назад. Он прекрасно разбирался в цеубийстве, и сейчас, увидев эти бесчувственные потоки ци, был поражен их невероятной силой и мощью.